Почему уметь ошибаться здорово? Первое. Я боюсь ошибиться, потому что вижу все в категоричном перфекционистском ключе. Всего одна ошибка, и все разрушено. Это ошибочное рассуждение. Конечно же, небольшая ошибка не может разрушить целое, которое в остальном прекрасно. Второе. Делать ошибки хорошо, потому что на ошибках мы учимся. Мы не сможем научиться, пока не допустим ошибку. Никому не избежать ошибок. И поскольку это все равно однажды произойдет, остается принять это и продолжать учиться. Третье. Признание ошибок помогает нам корректировать поведение, чтобы получать более удовлетворительные результаты. Поэтому можно сказать, что ошибки в конечном итоге делают нас счастливее и улучшают жизнь. Четвертое. Если мы боимся ошибиться, то погружаемся в оцепенение. Боимся что-то делать и даже пытаться, так как можем и, вероятно, будем неизбежно совершать ошибки. Если мы ограничим свою деятельность, чтобы не ошибаться, то действительно победим самих себя. Чем больше мы пытаемся сделать и чем больше ошибок совершаем, тем быстрее мы научимся и тем счастливее будем в конечном счете. Пятое. Большинство окружающих не будут злиться и не перестанут любить нас, потому что мы делаем ошибки. Все ошибаются, и большинство людей чувствует себя некомфортно рядом с идеальными людьми. Шестое. Мы не умрем, если совершим ошибку. Хотя написание такого эссе не гарантирует, что вы изменитесь, оно поможет вам начать работу в правильном направлении. Дженнифер сообщила об огромном улучшении через неделю после написания эссе. Она сочла полезным сосредоточиться на процессе обучения, а не предаваться навязчивым мыслям о том, насколько идеально она себя проявляет. В результате степень ее беспокойства снизилась, а способность доводить дела до конца улучшилась. Это расслабленное, уверенное настроение сохранилось у нее в течение итогового экзаменационного периода в конце первого семестра, то есть в крайне тревожный для большинства ее однокурсников период. Она объяснила: «Я поняла, что мне не нужно быть совершенной. Я собираюсь совершить те ошибки, которые мне полагается совершить. Ну и что? Благодаря этим ошибкам я могу чему-то научиться, так что беспокоиться не о чем». И она была права. Напишите себе похожую записку. Напомните себе, что если вы совершите ошибку, конец света не наступит. И перечислите вероятные плюсы совершения ошибок. Затем перечитывайте эту записку каждое утро в течение 2 недель. Я думаю, это поможет вам стать ближе к роду человеческому. Пункт 10. Перфекционизм, несомненно, заставляет вас думать обо всех возможных ошибках. У вас есть дурная привычка думать о том, что вы еще не сделали, и игнорировать то, что у вас получилось. Вы тратите жизнь на запоминание ошибок и недостатков. Неудивительно, что вы чувствуете себя несостоятельным. Вас кто-то заставляет это делать? Вам нравится так себя чувствовать? Вот простой способ избавиться от этой абсурдной и болезненной тенденции. С помощью наручного счетчика изо дня в день считайте случаи, когда вы делаете что-то правильно. Посмотрите, сколько очков вы набираете. Техника может показаться настолько бесхитростной, что вы будете уверены в ее неэффективности. Просто поэкспериментируйте пару недель. Полагаю, что вы начнете больше сосредотачиваться на позитивных сторонах жизни и, соответственно, будете чувствовать себя лучше. Это звучит слишком просто, потому что это так и есть. Но кому какое дело, если техника работает? Пункт 11. Еще один полезный метод включает в себя разоблачение абсурдности мышления «все или ничего», которое порождает перфекционизм. Осмотритесь и спросите себя, сколько вещей в мире соответствуют категории «все или ничего». Ваши стены совершенно чисты? Или на них есть хоть немного грязи? У меня получилась хорошая аудиокнига от начала и до конца? Или местами? Конечно, не все здесь выверено до совершенства и умопомрачительно полезно. Знаете ли вы человека, который абсолютно спокоен и уверен в себе? Обладает ли ваша любимая кинозвезда совершенной красотой? Как только вы поймете, что мышление «все или ничего» не очень соответствует реальности, начните отслеживать мысли в ключе «все или ничего», которые появляются у вас в течение дня. И когда вы их заметите, дайте на них ответ и отпустите их. Вы почувствуете себя лучше. Пункт 12. Следующий метод борьбы с перфекционизмом — разоблачение. Если вы нервничаете или чувствуете, что не знаете, как справиться с ситуацией, поделитесь с людьми. Расскажите то, что, по вашему мнению, вы делаете плохо, вместо того, чтобы умалчивать об этом. Спросите людей о том, как можно улучшить ситуацию. Если они отвернутся от вас из-за того, что вы несовершенны, позвольте им это сделать и отпустите на все четыре стороны. Если вы сомневаетесь в том, как окружающие отнесутся к чему-то, спросите, будут ли они думать о вас хуже, если вы совершите ошибку. Если вы это сделаете, то, конечно, должны быть готовы к тому, что кое-кто из-за ваших недостатков и вправду посмотрит на вас свысока. Так случилось со мной во время одного учебного занятия для группы психотерапевтов. Я указал на ошибку, которую, как считал, я совершил, разозлившись на трудного, манипулирующего пациента. Затем я спросил, подумал ли кто-нибудь из терапевтов обо мне хуже, услышав о том, как я дал слабину. Я был ошеломлен, когда один из них ответил утвердительно, и состоялся следующий разговор. Психотерапевт из числа слушателей. У меня две мысли. Одна позитивная. Я оценю, что вы рискнули упомянуть о своей ошибке, потому что я сам бы побоялся это сделать. Думаю, для этого требуется большая смелость. Но должен признать, что я сейчас в замешательстве. Теперь я знаю, что вы действительно совершаете ошибки, что естественно, но, если честно, чувствую, что разочарован в вас. Дэвид. Что ж, я знал, как обращаться с этим пациентом, но был так охвачен гневом, что в тот момент меня просто заклинило, и я ответил агрессивно. Я повел себя слишком резко. Признаю, что довольно плохо справился с ситуацией. Психотерапевт. Думаю, учитывая, что вы принимаете столько пациентов каждую неделю в течение многих лет, если вы допустите одну подобную ошибку, катастрофы не случится. Никого это не убьет. Но я, признаюсь, разочарован. Дэвид. Но это не просто одна единственная ошибка. Я считаю, что все психотерапевты каждый день совершают много ошибок. Либо очевидных, либо малозаметных. По крайней мере, у меня так и происходит. Как вы примиритесь с этим? Кажется, вы очень разочарованы во мне, потому что я не справился с тем пациентом достаточно эффективно. Психотерапевт. Что ж, это действительно так. Я думал, у вас достаточно широкий поведенческий репертуар, и вы можете легко справиться почти со всем, что говорит вам пациент. Дэвид. Это не так. Иногда мне удается сказать какие-то очень полезные слова в трудных ситуациях, но иногда я не так эффективен, как хотелось бы. Мне еще многому предстоит научиться. Теперь, зная это, вы думаете обо мне хуже? Психотерапевт. Да, я действительно думаю о вас хуже, должен признать. Потому что теперь я вижу, что вас может расстроить довольно простой конфликт. Вы не смогли справиться с ним, не показав уязвимости. Дэвид. Это правда. По крайней мере, в тот момент я не смог справиться с этим достойно. Мне надо сосредоточить усилия на этом вопросе и улучшить профессиональные навыки. Психотерапевт. Что ж, это показывает, что, как минимум в этом случае, и, я полагаю, в некоторых других, вы справляетесь с ситуациями не так хорошо, как я думал. Дэвид. Полагаю, так и есть. Но почему вы думаете обо мне хуже из-за того, что я несовершенен? Почему вы считаете, что это делает меня хуже? Стал ли я для вас хуже как человек? Психотерапевт. Теперь вы все преувеличиваете. Я не чувствую, что вы стали менее ценны как человек или что-то в этом роде, но, с другой стороны, я думаю, вы не такой хороший специалист, как я думал. Дэвид. Это верно. Думаете ли вы обо мне хуже из-за этого? Психотерапевт. Как о психотерапевте? Дэвид. Как о психотерапевте или как о человеке? Думаете ли вы обо мне хуже? Психотерапевт. Да, похоже, что думаю. Дэвид. Почему? Психотерапевт. Не знаю, как лучше сказать. Я думаю, что знаю вас в первую очередь как специалиста. Я разочарован тем, что вы настолько несовершенны. Я ожидал от вас большего. Но, возможно, в других сферах жизни вы проявляете себя лучше. Дэвид. Мне жаль расстраивать вас, но вы обнаружите, что во многих других сферах жизни я еще более несовершенен. Так что, если вы стали думать обо мне хуже, как о психотерапевте, предполагаю, что вы будете думать обо мне хуже и как о человеке. Психотерапевт. Что ж, я действительно хуже думаю о вас, как о человеке. Я думаю, это довольно точное описание того, что я чувствую по отношению к вам. Дэвид, почему вы думаете обо мне хуже из-за того, что я не соответствую вашим стандартам совершенства? Я человек, а не робот. Психотерапевт. Я не уверен, что понял ваш вопрос. Я сужу о людях по их работе. Вы ошиблись, и вам придется признать, что я осуждаю вас за это. Это трудно, но такова реальность. Я думал, что вы работаете лучше, потому что вы наш наставник и учитель. Я ожидал от вас большего. Теперь мне кажется, что я сам мог бы справиться с той пациенткой лучше вас. Дэвид. Что ж, я думаю, вы действительно могли бы в тот раз справиться с ней лучше. И, возможно, в этом мне даже есть чему у вас поучиться. Но почему из-за этого вы думаете обо мне хуже? Если вы будете расстраиваться и терять уважение ко мне всякий раз, когда я допускаю ошибку, то весьма скоро вы станете очень несчастны, и у вас не останется ни капли уважения ко мне, потому что я совершаю ошибки каждый день с того момента, как появился на свет. Нужны ли вам все эти неудобства? Если вы хотите продолжать нашу дружбу и получать от нее радость, а я надеюсь, что вы этого хотите, придется принять тот факт, что я несовершенен. Возможно, вы даже захотите выискивать у меня ошибки и указывать мне на них, чтобы я смог учиться у вас, пока учу вас. Я не против. Когда я перестану делать ошибки, то потеряю способность расти. Признавать и исправлять ошибки, а также учиться на них — одно из моих главнейших достоинств. И если вы сможете признать за мной человеческую природу и несовершенство, возможно, вы также сможете признать и свое собственное несовершенство. Возможно, вам также захочется почувствовать, что делать ошибки — это нормально. Подобный диалог позволил выйти за рамки чувства унижения. Признание права совершать ошибки парадоксальным образом делает вас лучше. Если другой человек чувствует себя расстроенным, это действительно его вина. Он имел нереалистичное ожидание, что вы больше, чем человек. Если вы не купитесь на это глупое ожидание, то не будет нужды злиться или защищаться, если вы сделали ошибку. Также не нужно будет чувствовать любого рода стыд или смущение. Выбор прост. Либо вы станете пытаться быть совершенным, и это сделает вас несчастным, либо будете стремиться быть человеком, пусть несовершенным, но это будет только делать вас лучше. Что вы выберете? Пункт 13. Следующий метод — мысленно сконцентрироваться на том моменте в вашей жизни, когда вы чувствовали себя действительно счастливым. Какой образ приходит вам в голову? Для меня это воспоминание о том, как однажды на летних каникулах во время учебы в университете я спускался в каньон Хавасупай. Это обособленная часть Гранд-каньона, куда можно попасть только пешком или на лошади. Я пошел с другом. Хавасупай — индейское слово, означающее «люди сине-зеленой воды». Это название реки бирюзового цвета, которая, бурля, спускается в пустынную долину и превращает узкий каньон в покрытый буйной растительностью рай на много миль в длину. В конце концов, река Хавасупай впадает в реку Колорадо. На ее протяжении есть несколько водопадов высотой несколько сотен футов, и на дне каждого из них в воду выделяется естественное химическое соединение, окрашивающее воду в зеленый цвет и делающее дно и берега реки гладкими и отполированными, так что она похожа на бирюзовый бассейн. Вдоль берегов в изобилии растут тополя и дурман с фиолетовыми цветами и граммофончиками. Индейцы, которые там живут, спокойны и дружелюбны. Это блаженное воспоминание. Возможно, и вы тоже вспомните подобные счастливые моменты в вашей жизни. Теперь спросите себя, что совершенного было в этом опыте? В моем случае — ничего. У нас не было никаких удобств, а ночевали мы в спальных мешках под открытым небом. Я не был совершенным походником или пловцом, ничего идеального не было. В большинстве деревень из-за их удаленности отсутствовало электричество. А из продуктов в магазине можно было купить только консервированные бобы и фрукты. Никакого мяса или овощей. Но после целого дня похода и плавания эта еда была чертовски вкусной. Так кому нужно это совершенство? Как можно использовать подобные счастливые воспоминания? Собираясь получить какой-то предположительно приятный опыт, сходить в ресторан, отправиться в путешествие, сходить в кино и так далее, вы можете напрасно его омрачить, перечисляя все возможные варианты, что может пойти не так, и говоря себе, что все будет испорчено. Но это ерунда. Вас расстраивает именно ваше ожидание. Предположим, что кровать в мотеле слишком неудобна, а вы заплатили за комнату $56. Вы позвонили на стойку регистрации, но у них нет других кроватей или номеров. Проблема. Но можно ее удвоить, требуя совершенства, или сохранить счастливое несовершенное воспоминание. Помните время, когда вы разбивали палатки, спали на земле, и вам это нравилось? Точно так же вы сможете насладиться пребыванием в этом мотеле, если захотите. Опять же, все зависит от вас. Пункт 14. Еще один способ преодолеть перфекционизм — это техника жадности. Она основана на том простом факте, что большинство из нас стремится быть совершенным, чтобы преуспеть в жизни. Возможно, вам не приходило в голову, что вы можете оказаться намного успешнее, если понизите стандарты. Например, в начале научной карьеры я писал первую статью более 2 лет. Она получилась отличной, ее опубликовали, и я до сих пор очень горжусь ею. Но я заметил, что за тот же период многие мои сверстники, не превосходившие меня по интеллекту, написали и опубликовали множество работ. Поэтому я спросил себя, что лучше, иметь одну публикацию, которая содержит 98 единиц совершенства, или 10 статей, каждая из которых стоит всего 80 единиц совершенства. Во втором случае я бы на самом деле получил 800 единиц совершенства и оказался впереди. Это осознание было мощным личным откровением, и я решил немного снизить свои требования. Затем моя производительность резко повысилась, так же, как и уровень удовлетворенности. Как это может сработать у вас? Предположим, перед вами стоит задача, и вы заметили, что двигаетесь медленно. Вы можете обнаружить, что уже достигли точки снижения эффективности, и лучше исправить это, перейдя к другой задаче. Я не сторонник того, чтобы бросать дело на полпути, но вы можете получить больше удовлетворения от нескольких хорошо выполненных задач, чем иметь в итоге один шедевр, вызвавший сильный стресс. Пункт 15. И, наконец, последний метод. Он задействует обыкновенную логику. Предпосылка первая. Все люди совершают ошибки. Вы согласны? Хорошо, теперь скажите мне, кто вы? Человек? Хорошо. Что из этого следует? Конечно, вы будете ошибаться, и вам положено совершать ошибки. Говорите себе это каждый раз, когда судите себя за то, что совершили ошибку. Просто скажите себе, я должен был совершить эту ошибку, потому что я человек. Или как по-человечески с моей стороны совершить эту ошибку? Кроме того, спросите себя, чему я могу научиться благодаря своей ошибке? Есть ли от нее какая-то польза? Для эксперимента подумайте об ошибке, которую вы уже сделали, и запишите все, чему вы научились благодаря ей. Некоторым лучшим вещам в жизни можно научиться только благодаря ошибкам. В конце концов, так вы научились говорить, ходить и делать практически все. Смогли бы вы отказаться от такого роста? Можно даже сказать, что ваши промахи и несовершенства — ваши самые большие сокровища. Берегите их. Никогда не отказывайтесь от своей способности ошибаться, ведь тогда вы потеряете способность двигаться вперед. На самом деле подумайте, каково было бы и вправду стать совершенным. Вам было бы нечему учиться, нечего улучшать, а жизнь была бы полностью лишена проблем и удовлетворения, которое приходит, когда ваши усилия вознаграждаются, и вы овладеваете новыми навыками. Это все равно, что всю оставшуюся жизнь ходить в детский сад. Вы бы знали все ответы и выигрывали во всех играх. Каждый ваш проект гарантированно увенчивался бы успехом, потому что вы все делали бы правильно. Незачем было бы разговаривать с людьми, потому что вы и так уже все знаете. И самое главное, никто не смог бы полюбить вас или вступить с вами в отношения. Невозможно чувствовать любовь к тому, кто безупречен и уже все знает. Разве такая перспектива не кажется вам одинокой, скучной и жалкой? Вы по-прежнему уверены, что хотите достичь совершенства?